Спешл. Небольшая зарисовочка. Можете воспринимать это как шутку, а может и нет. Где-то в бесконечной вселенной. Как много мы знаем о бескрайних просторах космоса? Есть ли в нем границы, или пространство все же бесконечно? Те, кто посещал далекие-далекие галактики, никогда не расскажут, что они там видели. Да и не так много осталось в живых этих смельчаков. А те, кто все же оставался в сознании, хранили молчание многие миллионы лет. Но были и те, кто с большим удовольствием готов поделиться своими странствиями хоть с кем-то. Например, Эльзар Натан Слушающий. Сильный воин, великий путешественник, летописец миров и просто алкоголик со стажем. Прямо сейчас он находился в баре на задворках древней галактики. В небе еще светила красная звезда, чем доставляло многим посетителям неудобства. Но был и тот, кому это даже нравилось. В баре немноголюдно из-за того, что сегодня не сезон. Грубо говоря, день длился уже несколько земных месяцев. Вот когда наступит ночь, тогда и народу будет побольше. Сейчас же за столиками сидели одинокие искатели приключений. В дальнем углу примостился странный мужик с растрепанной седой шевелюрой и в белом халате. Рядом с ним клевал носом круглолицый пацан. Через столик расположился черноволосый, волосатый здоровяк в рокерской одежде и с огромным крюком на поясе. У барной стойки сгорбился осунувшийся мужчина в домашнем халате и с полотенцем на плече. Он потягивал свое пиво и ни с кем не разговаривал. У входа сидели постоянные клиенты в мантиях и капюшонах. Они периодически напивались и хвастались своим светящимся оружием. За баром же стоял шестирукий, бочкообразный здоровяк с огромными усами и парой карандашей вместо глаз. Он что-то бухтел себе под нос и выслушивал очередную историю от еще одного постоянного, слегка нетрезвого посетителя. «Так вот, я ему говорю, слышишь, приятель, башня с глазом, это непрактично», слегка пьяным голосом рассказывал посетитель. «А он мне: да что ты понимаешь? Я владыка чего-то там». Ха, болван. Потом он еще спрашивал, как восстановить пальцы. «Эльзар Натан, вот слушаю тебя и удивляюсь. Чего ты все путешествуешь? Разве тебе не суждено занять трон своей империи?» — пробубнил бармен. «Да какой там?» — махнул он рукой. «Там всем руководит мой любимый брат Чалканьрук. Мне вот вообще не до этих его постоянных сражений и уничтожений целых вселенных». «Но разве вы не равны по силе?» — удивился здоровяк. «Могли бы вместе сеять доброе и вечное». «Смеешься? Брат сильнее меня в 100 раз, если не в 1000». И посетитель опрокинул стопку. «Но ты можешь сражаться с черной дырой?» «Хе-хе, смешно». Бармен поставил сразу 3 чистых стакана на стойку. «Это же невозможно!» «Представь, а брат смог». «Слушай, и прости, что я поднял эту тему. Понимаю, что тебе тяжело. Вообще удивительно, что он мог погибнуть», — искренне сказал бармен. Но Эльзар Натан только рассмеялся. Это был одновременный смех отчаяния и безысходности. «Ах, старый друг, брат не умер. У него, как и у меня, есть заклинание перерождения», — вздохнул он. «Я же тогда просто не успел. Был в другой части вселенной. Почувствовал только, что он активировал это заклинание, и все». «Ну так в чем проблема его найти?» — удивился бармен. «В том, что я не мой брат, а он бы смог». И он залпом опустошил бутылку какой-то ядреной жижи и икнул. «Вот мне и приходится его искать по старинке, проверяя каждую вселенную». «Ох уж эти сильнейшие», — вздохнул бармен. «По мне, так и ты, и он просто охренеть какие сильные». «Все относительно, друг мой, все относительно». Эльзар Натан выпил еще одну бутылку и еле смог усидеть на стуле. «А знаешь, что я тебе скажу? Я же то заклинание немного подстроил под себя. Если я умру, оно автоматом меня перенесет к брату. Но я потеряю большую часть сил». Бармен только ухмыльнулся. Все же он знал, когда у Эльзар Натана наступает предел, после которого ему лучше не пить. Он помнил тот раз, когда в небе была еще одна маленькая луна. Теперь ее нет. Все потому, что Зарнатан перебрал. «Все, приятель, тебе больше не налью», — ударил он по стойке, и бутылки с алкоголем накрыла едва различимая аура. «Ой, ну и пожалуйста, но и не нужно», — фыркнул он, еле слезая со стула. Он неуверенной походкой дошел до своего маленького космолета и залез в него. Понажимал кнопки, и корабль сорвался в бескрайний космос. Но, как говорят, не садись пьяным за руль, может случиться беда. Так и тут. Эльзар Натан пропустил поворот и на перекрестке улетел в черную дыру. В последний миг он успел подумать, а все ли правильно он настроил заклинание. Но раздумывать уже поздно. Смерть наступила практически моментально. «Семеновна, смотри, опять у тебя куры выбежали!» — первое, что услышал Эльзар Натан. Странный язык. Довольно сложный, но он его понимал. Кажется, это один из диалектов, на котором говорят на Земле. «Ё-моё, это же просто задница», — подумал он. «Михална, лучше помоги их всех загнать в вольер, а то только языком чесать», — ответила вторая бабка. Зарнатан огляделся по сторонам. Какой-то двор. Две человеческие женщины гоняют несколько примитивных существ. У них даже интеллекта не было, только хлопали крыльями. «Ух, управились», — сказала та самая Семеновна и села рядом с Зарнатаном. «Слышала, родовое поместье Кузнецовых хотят перенести в Широкого». «Да, было дело. Трофим Игнатьевич говорил, что скоро должны заместителя прислать», — ответила Михайловна. «Ох, надеюсь, все хорошо будет», — сплеснула руками бабка. «А то только обжились». «Не мели чепухи, дуреха. Вон сколько всего наш господин сделал. А ведь он еще совсем ребенок». «Да это бог, подруга», — кивнула Семеновна. Зарнатан был поражен тем, что бабки так беспечно разговаривают в его присутствии. Все же он могущественное существо и легко может стереть эту жалкую планету с лица Земли. Хоть бы малейшее уважение высказали эти две бабы. А они про какие-то переезды болтают. Нет, так не делается. Надо дать о себе знать. «Кря!» — произнес Эльзар Натан и удивился. «Кря! Кря!» Семеновна удивленно посмотрела на него и погладила по голове. «Ты чего, Игорюша, раскрякался?» «Твой гусь сегодня какой-то задумчивый», — подметила Михайловна. «Что? Гусь? Какой нахрен гусь?